Странно подумать. Ведь, переселяясь к морю, я воображал, что расстаюсь с мирской жизнью. Но не успеешь отречься от власти в одном ее виде, как она уже нужна тебе в другом обличье. Возможно, в каком-то смысле у нас с Джеймсом были одни и те же проблемы. Я очень стараюсь запомнить все, что говорил Джеймс, но оно как нарочно, с невероятной быстротой улетучивается из памяти. Без его книг квартира выглядит уныло. Зимой здесь, думаю, будет холодно. Дни уже стоят пустые, желтые. Нужно поучиться поднимать температуру тела путем душевного напряжения. Опять побывал у врача. Он все еще не находит у меня никаких болезней. А я уж подумывал, не предвещают ли мои мудрствования полный физический распад. Сегодня с утра льет дождь, и я не выходил из дому. Моих запасов риса, чечевицы и оранжевого пепина мне хватило бы на всю зиму. Телефону я все еще не разрешаю звонить. Что ж, остался я, наконец, один, как и входило в мои намерения. И ничто, и никто не связывает меня с жизнью. Исторический процесс завершен. Можно ли себя изменить? Едва ли. В лучшем случае такие перемены измеряются миллионными долями миллиметра. Теперь, когда бедные призраки удалились, остались только самые обыденные обязательства, самые обыденные интересы. Можно жить спокойно и пытаться совершать крошечные добрые дела и никому не вредить. Сейчас мне не приходит в голову ни одно крошечное доброе дело, но завтра, как знать, может быть, что и набежит. Густой туман. Утром, когда я подошел к Темзе, другого берега не было видно. В холод я чувствую себя лучше. Магазин уже готовится к Рождеству. Дошел пешком до Пикадилли и накупил сыру. Дома меня ждала длинная, экспансивная каблограмма от Фрицци. Он уже на пути в Лондон. Хочет, чтобы я режиссировал нечто под названием «Необалет». Работа над «Одиссеей» возобновилась. Водил мисс Кауфман на «Гамлета». Очень было хорошо. Получил весьма соблазнительное приглашение в Японию. Решила спустить с цепи телефон и тут же позвонила Анже. Договорились в пятницу вместе позавтракать. Фрицци приезжает завтра. Да, конечно, я был влюблен в собственную юность. Тетя Стелла, да нет. Кто она? Наша первая любовь. О, черт! Эта окаянная шкатулка свалилась-таки на пол. Кто-то стучал молотком в соседней квартире, и она соскользнула с кронштейна. Крышка отлетела. И если было там какое содержимое, теперь оно наверняка вышло на волю. Хотел бы я знать, что еще ждет паломника на кишащем демонами пути земной жизни. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.